«Верно», — с подозрением посмотрел на меня Уолтер. «Там было две книжки дневника с кучей формул. Я почти полчаса листал их, пока не запомнил». «Ясно, а теперь напиши мне, пожалуйста, первую строчку до знака равенства». «Достаю заранее заготовленную ручку и карандаш. И не бойся, только первую строчку. Хочу убедиться кое в чем. Это все равно мне не даст никакого понимания сути». Продолжаю, учитывая недоверчивый взгляд мужчины, но если все так и есть, как я думаю, то твое положение окажется проще, чем ты сейчас считаешь. Меня некоторое время посверлили глазами, источая изрядную долю подозрения, после чего все же Уолтер понял, что ничего не теряет, если не зайдет дальше мною сказанного, и сделал то, что я просил. Взяв лист бумаги, я некоторое время изучал то, что в нем было указано. Хох, это даже кое-что напомнило мне, но лишь весьма отдаленно. Третьи сходников мне были неизвестны, лишь теоретически, вспоминая справочники по новейшим разработкам, позволяя предположить, что могло лечь в основу. Тем не менее, уже сейчас можно было сделать вполне понятные выводы. Ну и, нетерпеливо спросил меня Харди, все, как я и думал, отвечаю ему, после чего выпускаю когти, что пронзают клочок бумаги и растворяют его в пепел, вызывая легкую опаску у мужчины. Эрскин был в первую очередь ученым, а многие из этой братьи не горят желанием снисходить до умомения образованных людей. К тому же есть такая черта характера, как амбиции. Поверь мне, как такому же ученому, мы не то чтобы не стремимся донести свою гениальную мысль до других, а скорее при длительном погружении в свою работу уже не замечаем, когда более половины работы проводим в уме. Я выразительно постучал себе по шлему на уровне лба. В таком случае уже не до мелочей, вроде приготовления ингредиентов или же всякие вещи вроде критериев отбора материала из получившегося результата и суть работы оборудования для определенного воздействия. Например, я уже после первых работ перестал указывать на бумаге, что использую центрифугу, сушилку, холодильник и прочее. Для меня это было как бы само собой разумеющимся, так что на тетради оставались лишь итоговые результаты. Вот только для того, кто не знаком с подобным набором юного химика, это просто волшебство, когда один набор веществ превращается в другой непонятным способом. А уж если воздействие подразумевается комплексное и нестандартное, то это поставит в тупик и настоящих ученых, что не имели касательства к проблеме и не ассистировали своему ведущему коллеге. Так что, вновь смотрю на него, скорее всего, все твои воспоминания не дадут ничего полезного, даже если ты решишь изобразить формулы как они есть. К тому же сомневаюсь, что все они были необходимы для приготовления сыворотки, а не какого-нибудь стороннего проекта доктора Эрскина. Что же, тем проще нам будет, но это лишь решит одну из проблем, что по всем прочим, я все равно не горю желанием выпускать тебя даже с частью достоверной информации. Пусть твоя опасность куда меньше предполагаемой ранее, но это все равно может сказаться как на моих планах, так и на жизни твоей семьи. Это я понимаю суть. Возможно, Фьюри, раз ты все еще в своем уме и не выложил им все на блюдечке, а поверь мне, способы они бы нашли за это время и ничто их не остановило бы. Это тебе не монастырь Святой Терезы. Вот только для Гидры это пустой звук. Они тебя выпотрошат просто на всякий случай. А есть еще как минимум несколько организаций, которые захотят прибрать твои знания к своим липким ручонкам, для чего не побрезгуют использовать твою семью, чего бы я хотел избежать, как и я, кивнул мне старик. Меньше всего я бы хотел причинить вред Фелиции или Лидии, потому я готов предложить тебе сделку, все же проговорил он. Явно такой вариант не доставлял ему удовольствия, но альтернативы смотрелись еще хуже. Я готов работать на тебя и помогать в силу своих умений, а могу я многое, можешь поверить. Взамен мне нужно лишь несколько вещей. Ты дашь мне возможность присматривать за семьей, а также по возможности обеспечишь их безопасность. А еще создам новую личность и чуть изменю внешность, кивнул я сам себе, прикидывая толк от такого сотрудничества. С одной стороны, он всего лишь человек, хорошо тренированный, умелый, но человек. С другой стороны, его опыт и таланты не поддаются сомнению, раз даже в Фелиции проснулись такие уникальные гены, сделавшие ее куда более опасной и сильной всего лишь с небольшим толчком мотивации. Без базы девушка бы не смогла прогрессировать столь быстро. Это походило на то, будто бы она не училась, а вспоминала заново уже пройденное. «Ты не вступишь с ними в контакт, без моего разрешения», тут же поставил я условие, на что тот кивнул. «Молодец, понимает ситуацию. В случае его воскрешения, даже если об этом узнает только его семья, они начнут вести себя не так, как обычно. И это если не брать в расчет наплыв эмоций, который может и вовсе похерить всю анонимность. Женщины иногда поступают слишком глупо, если отдадутся на волю чувств. А этого я допустить не могу. Я установлю тебе жучок, чтобы отслеживать действия. Он будет внутри тебя, так что быстро и просто без клинического вмешательства не избавиться. Я тебе не доверяю так, как своим товарищам. Лишь доказав преданность и вовлеченность в общее дело, ты заслужишь право принимать самостоятельные решения в наших планах и свободу передвижения, когда я вытащу датчик. Я согласен, но если вздумаешь меня обмануть или подставить мою семью, давай только без этих фразочек из второсортных боевиков. Оборвал я его гневную тираду и поигрывание метафизическими мускулами. Хотя и свои у него неплохие, но уступают даже Лауре в прямом противостоянии, не говоря уже обо мне. Мы оба понимаем, чем рискуем, идя на подобные шаги. Остальное уже на нашей совести. Лаура поможет тебе перебраться на одну из наших квартир в Торонто, подальше отсюда. Сейчас тут слишком опасно. Наши друзья будут рыть носом землю до самой магмы в поисках меня и моих людей. К тому же в последнее время слишком много внимания привлечено к Нью-Йорку. Потому дождемся, когда шумиха уляжется, сделаем тебе новую личность, а там уже вернешься. При этом можешь следить за своими по тем записям, что я буду скидывать на планшет. У меня ведь все равно нет выбора, ни у кого из нас его не было с момента рождения, отвечаю на его вздох, поднимаясь вместе с ним и идя в сторону двери. Попытки побега я не опасался, мужчина сейчас слишком слаб физически, да и волнуется за семью. Он не станет так глупо рисковать без железобетонной уверенности в их безопасности, но мы можем выбрать, как прийти к конечной цели своего пути, подготовившись и сделав все возможное, или же воя из куля, что это невозможно и вообще от нас не зависит, при этом ничего толком и не сделав. Философски. «Сколько тебе лет?» – заинтересованно глянул Уолтер в мою сторону. А вот это уже неправильный вопрос, открываю перед ним дверь наружу, где стояла переодевшаяся в другой набор одежды Лаура. Не бог весть что, но ей шло, как ни удивительно. Даже переделанные из рабочей формы шорты смотрелись на своем месте, оттеняя аппетитные бедра. ТСК, все еще неутоленная либидо продолжает сказываться. А теперь я оставлю вас. У меня появилось слишком много ответов, на которые нужно найти правильные вопросы. Чуть ранее, школа для одаренных детей Чарльза Ксавьера. Как она, доктор? Взволнованно спросила Джессика у огромного мужчины, что напоминал своим видом скорее синешкурого йети, чем человека. Вот только он был именно врачом и видным ученым, если верить словам хозяина этого особняка и ее новых знакомых. А не верить им причин не было. Слишком много они ей показали, да и относится вполне неплохо, хотя полного доверия от нее не получит. Второй раз обжигаться Джессика не намерена. Удивительно, слегка ракочущим басом ответил тот, повернув голову в ее сторону, отчего новый контраст телесной внешности и халата с очками ввел девушку ненадолго в ступор, хотя она уже начала привыкать. Ее раны уже почти полностью затянулись, даже шрамы постепенно рассасываются. Внутренние повреждения куда сильнее, но и там такое ощущение, что прошло с пару недель. Наверняка часть эффекта относится к регенерации. Не такой, как у Лагана, добавил он для присутствующих, поправив очки на переносице, но куда выше обычной человеческой. Но это точно не все. Я смог выделить признаки препаратов, которые вводились в ее организм. Что-то опасное, Хэнк, слегка напрягся профессор на инвалидной коляске. Нет, точно нет, вначале задумчиво, а потом более уверенно ответил тот. Это медицинские препараты, но я таких еще не встречал, даже у нас их еще нет, не таких эффективных. В остальном же с девушкой все хорошо, переутомление почти прошло и она вскоре очнется. Сейчас же просто спит, поняв нетерпеливый взгляд брюнетки, договорил доктор. В таком случае не будем ей мешать, вежливо улыбнувшись, сказал профессор Ксавьер. Я останусь с нею, тут же сказала свое слово Мэри Джейн. Будет лучше, если с ней рядом будет кто-то знакомый после пробуждения. Вы правы, мисс Уотсон, покивал лысый директор пансионата для мутантов. Ничего не имею против, но толпиться тут всем вместе будет неразумно. Прошу последовать в мой кабинет, где мы сможем как следует познакомиться и обсудить все обстоятельства нашей встречи. Без меня, отмахнулся звероватый крепыш с бакенбардами, что умел выпускать стальные когти из костяшек кулаков. Раз драки не ожидается, то я буду на кухне. Конечно, Логан, миролюбиво сказал профессор. Вообще, все его жесты, слова, тон голоса и прочее не несли никакого напряжения или агрессии. Даже инстинкты девушки пасовали вместе с обострившейся паранойей перед его харизмой. Он напоминал одновременно эдакого доброго дядюшку и воспитателя детского сада, при этом вообще не вызывая раздражения от своей опеки. «Спасибо, Арра», — поблагодарил он темнокожую красотку с серебряными волосами, что покатило его коляску вперед по коридору. Джессика вышла вслед за подростками, которые входили в их группу спасения, хотя уже в самом особняке к ним присоединилась еще одна девушка помоложе. Ну и, конечно же, не стоит забывать о новой ткачихе. Хотя ее костюм был не похож ни на Терезу, ни на паука, тем не менее, прослеживалась общая тематика. «Прошу вас, располагайтесь, где вам будет удобно. Чаю?» Уже попав в кабинет, предложил мужчина всем присутствующим. «Нет», слегка расслабилась в сложившейся обстановке Джессика, продолжая изучать всех этих людей, мутантов. «На сегодня с меня достаточно жидкости». «Понимаю», успокаивающе и понимающе протянул профессор. «А вам, мисс Стейси?» И девушка в черно-белом костюме с принтом паутины просто сняла маску. Это удивило Джесс даже больше, чем внешность новой знакомой. Откуда такая доверчивость и простота? Она ведь даже никого из них не знает. Или знает? «Зовите меня Гвен», задорно улыбнулась блондинка. «Ладно, когда с представлениями покончено, может, уже перейдем к делу». Вся эта глупая ситуация достаточно действовала на нервы брюнетки, чтобы она откинула нормы приличия и постаралась все поскорее закончить. Терпеть не могла вечно ходить вокруг да около. «Нельзя ли повежливее с теми, кто спас твою задницу?» Тут же вступил в дело парень с визором на глазах, который мог испускать что-то вроде лазерных лучей. «Моя задница и так была в безопасности», фыркнула Джессика ему в ответ, сложив руки на груди. «И не сверкай в мою сторону своими глазками, на мне это не работает». «Хи-хи-хи», русоволосая девушка, что присоединилась к ним по пути, рассмеялась в кулачок над едва сдерживаемым бешенством на лице парня. «Скотт, будь сдержаннее к нашим гостям», — попросил того лысый инвалид, отчего готовившаяся сорваться явно неприятная реплика так и осталась у него на уме. «Прошу прощения, мисс Равана», — на этом прозвище рыжеволосая девушка хмыкнула себе под нос, заслужив укоризненный взгляд от Чарльза. «Я понимаю, как вы утомились, но нам все же хотелось бы обсудить все произошедшее и разобраться. Сами понимаете, что на том мосту произошло убийство. Причем убийство мутанта практически на глазах широкой публики. Мы все там были. Моррис был преступником. Неважно, мутантом или нет, это не давало права пауку его убивать», вступила в разговор темнокожая красотка. «Так иди и скажи эту херню ему, а не мне. У меня другой костюм и имя, не находишь?» Все сильнее раздражалась Джессика, чувствуя себя неуютно на незнакомой территории в отсутствии друзей под боком. «Дамы, дамы», попытался встрять меж ними профессор, «не нужно ссор. Да, мы все на одной стороне, помните?» Встряла ткачиха дубль 2, оказавшаяся молодой блондинкой. «Я на своей стороне», упрямо заявила Джессика, не желая признавать свою излишнюю резкость и вспыльчивость. Арара просто ничего не сказала, а принялась разливать чай. «Пусть так», проговорил Ксавьер, «но все же, возвращаясь к разговору о произошедшем, как бы мне не хотелось поднимать эту тему и бередить ваши раны, но иного выхода нет. Вы с подругой в большой опасности. С чего бы это?» «Паук», вновь вместо профессора заговорил Скотт. «Он убийца. Сильный, быстрый и невероятно опасный». «Да», согласился с его словами мужчина-инвалид. «Паук, наемник экстра-класса, услугами которого пользовались многие сильные мира сего, не ограничиваясь ФБР, ЦРУ, КГБ, Моссад и прочими. Если он нацелился на что-то или кого-то, то уже не отступит, пока не добьется своей цели. А судя по тому, что он попытался похитить вашу подругу, то не ровен час, что он явится за нею снова. К тому же этот тип видел ее лицо. Он может явиться к ней домой», это уже сказала успокоившаяся Арара, держа чашу с напитком в руках. «Мы справимся», отрезала Джессика. «Может, они и правы насчет паука и его опасности, вот только сама девушка была уверена, что Терезе ничего не грозило. К тому же, по словам того синего Йети, паук ее даже вылечил и куда лучше, чем могли бы эти парни. То, что он залечил ее раны, ничего не значит», будто прочитав ее мысли, сказал Чарльз, стараясь смотреть проникновенно в ее маску, где должны быть глаза. Мы и сами уже сталкивались с ним, так что осознаем, что он не так прост. Она могла быть ему нужна живой и здоровой для чего-то, и вряд ли у такого человека будут благородные цели. Я уже сказала, что мы справимся. Ха, да если бы не наша помощь, он вас всех выпотрошил еще на мосту. Только из-за нашего прибытия этот парень сбежал. Вновь не выдержал Скотт. Скорее не стал участвовать в этом балагане. Он бы ничего нам не сделал и без вашего присутствия. Вы только и делали, что глазками посверкали, да и все. Скотт, куда громче обычного проговорил профессор. И теперь он уже не казался тем тихонее и мямлей, что ранее. Как-то напряженнее стало и суровее, несмотря на то, что сидел в инвалидном кресле. «Скажи мне, Джессика». От произнесения собственного имени девушка вздрогнула. «Ты уверена, что верно оценила все риски? Паук бы вас не тронул, откуда вы знаете мое имя?» Страх стал поглощать ее разум. Она стала затравленно оглядываться на них, вспоминая, где оставила свое оружие. «Успокойся, здесь никто не желает тебе зла». Тут же поднял руки мужчина ладонями вверх. «Мы просто уже встречались». «Ты ведь помнишь, в парке, и как вы меня узнали сейчас?» Ничуть не снижая резкости и настороженности, спросила она вновь. «Твои мысли выдали тебя», — заговорила рыжеволосая девушка. «Что, мы, я и моя ученица?» — кивнул в сторону нее профессор. «Телепаты, люди, что умеют читать мысли, в этом наша мутация». И еще так по мелочи, с улыбкой заявила та, протянув руку к столику с чайным сервизом, где тут же чайник по своей воле стал летать, разливая напиток в оставшиеся пустыми чаши. «Да, верно. И хотя мы стараемся не злоупотреблять своей силой, это просто неприлично, но иногда тяжелее не дать чужим мыслям проникнуть к тебе в сознание, чем наоборот. В итоге, если окружающие начинают очень интенсивно думать о чем-то, то нам стоит больших усилий не уловить такое. А вот для более глубокого сканирования следует сосредоточиться и напрячься. К тому же люди такое ощущают. Ты и твоя подруга думали слишком сильно о вашем секрете. Но не волнуйся, дальше нас это не уйдет. Мы и не собирались как-либо вмешиваться в вашу жизнь до сих пор, если бы наши пути не пересеклись. Виновата, но уверенно проговорил Ксавьер. Джессика же обдумывала то, что только что узнала и пыталась для себя решить, как к этому относиться. С одной стороны, ей только что сказали, что ковырялись в ее мозгах, и не только в ее, но и Терезы. С другой, они и правда ничего не делали с той встречи, да и сейчас помогли ее найти без вопросов и привезли сюда, положили в медблок. К тому же, кроме обмена колкостями, никакого негатива от них Джессика не ощущала. Да, ее в них многое раздражало, но это лишь внешняя мишура. По сути же, эх, она сняла шлем, открывая им свое лицо. Все равно в этом не было смысла. Ладно, и что вы хотите узнать? Для начала, как ты экранируешь свои мысли? Тут же выпалила рыжеволосая телепатка, перебив своего наставника. Что, мне правда интересно. Я думала, что дело в шлеме, но даже так я не ощущаю ее разума. О, Джессика тут же вспомнила ту штуку, что им недавно принесла Тереза, позаимствовав у брата. Она крепилась к виску и позволяла работать дистанционно с некоторыми устройствами в маске, вроде затемнения визора или голосового модулятора. Кроме того, он многое рассказывал про возможности этого чипа, что-то про мозговые волны, но она забыла, да и не особо разбиралась. Ранее она скептически относилась к этой штуке, но после того, как вновь стала собой, носила не снимая, не в последнюю очередь потому, что это хоть как-то связывало ее с Алексом, его изобретение для нее. «Значит, сейчас вы не можете читать мои мысли, это было даже хорошо. Пусть так они видели лишь ее самые яркие поверхностные мысли, все равно это было слишком личное. Как подглядывать в окно чужого дома, куда тебя не приглашают? Верно, это ведь устройство, не так ли?» Догадался профессор. «У вашего друга в парке было такое же. Не вмешивайте в это дело Алекса». Резко выступила вперед Джессика. «Он тут ни при чем. О, не стоит так резко реагировать. Я просто поинтересовался. Мы тогда ощущали схожие от него, а теперь и от тебя. Да и у Терезы это есть. Но, думаю, мы можем пока оставить эту тему. Есть куда более животрепещущее». Вновь попытался в который раз вернуть разговор в нужное русло телепат. «Почему вы уверены, что паук вас бы не тронул? Он убил того парня на наших глазах, и многих до него. Хм, это не моя тайна, мистер Ксавьер», — осторожно проговорила Джессика. «Вам лучше поговорить об этом с Терезой, Когда она проснется, значит, это как-то связано с нею. Думаю, я тоже догадываюсь, в чем дело, задумчиво протянула блондинка. Это ведь как-то связано с паучьими силами, не так ли? Посмотрела она на Джессику. Та же не подтвердила, но и не опровергла такое заявление. Ясно. Паучьи силы, да, так мы называем нашу мутацию. Она придала нам свойства пауков, позволяя лазить по стенам, хорошо бегать, прыгать и так далее. А паутина? Нет, тут все дело в устройстве. Оно довольно сложное в изготовлении, но весьма полезное. Помогает быть более гибким при маневрах и передвижении по городу. Да и противника связать легко, пояснила девушка, заслужив подозрительный взгляд от Джессики. Откуда она может знать устройство паутиномета? Так что там с паучьими силами, я называю это паучьим чутьем. Это как инстинкт, который помогает уловить приближающуюся опасность. А еще с помощью него можно ощутить близость к кому-то со схожими силами. Еще одного носителя мутации паука, заключил профессор, заслужив кивок Гвен. Он задумчиво сложил перед собой руки. Но это не говорит о вашей безопасности. Или ваша мутация не позволяет атаковать своих, не уверена. Хотя в этом также может быть смысл. Я еще слишком мало встречала кого-то подобного. А вот эта оговорка насторожила брюнетку. Эта Стейси уже встречала кого-то вроде Терезы и Паука, то есть, таких людей много. Ясно. Тут профессор резко ушел в себя, о чем-то задумавшись, а затем вновь оглядел собравшихся, остановившись на Джессике. «Кажется, твоя подруга очнулась, и у них есть для нас новости». Почти тут же, не успела девушка обрадоваться, в комнату ввалилась МДЖ в сопровождении еще одной ученицы этой странной школы. «М, простите за вторжение», — проговорила та. «Ничего, вы что-то хотели, мисс Уотсон?» «Да, Джесс, у нас проблема», — проговорила подруга, явно пребывая мыслями не тут. «Алекс, что с ним?» Тут же вскочила брюнетка. «Ничего-ничего, успокойся», — одернула ее рыжеволосая одноклассница. «Проблема в том, что он сейчас едет сюда». «Что, ты видела свой телефон?» Укоризненно оборвала гам МДЖ. «Мое похищение показывали в интернете почти онлайн. И когда Лекс узнал, то решил связаться с тобой и Терезой, так как мы всегда вместе ходим. Вот только не смог до вас дозвониться. И так несколько часов подряд. Понимаешь?» Он чуть из Бэскорп на уши не поднял. Экспрессивно начала жестикулировать Мэри. Благо хоть мне удалось убедить его и Гарри, что с нами все в порядке и мы сейчас у знакомых, а телефоны просто поставили на беззвучный режим и забыли. Но все равно мне пришлось ему сказать, где мы. Так сейчас он едет сюда вместе со своим другом, чтобы убедиться, что с нами все в порядке. Алекс это, брат Терезы, и он не знает о нашем хобби, тут же ответила МДЖ. Не дожидаясь окончания вопроса. «Хорошо, в таком случае мы должны поспособствовать тому, чтобы он убедился, что с его сестрой все в порядке. Это очень хорошо, что семья так заботится друг о друге. И не волнуйтесь, ваша тайна останется в этих стенах», — уверенно закончил профессор, разворачивая кресло. «Арара, прошу тебя позаботиться о наших учениках. Думаю, не стоит слишком резко вводить мистера Паркера в реальное положение дел касательно нашей школы. Не все готовы принять наш взгляд. Алекс, не такой». Мгновенно встала на его защиту Джессика. «Уверен, что это так, но некоторые мутации могут напугать и самого привычного человека. Думаю, если кто-то встретит нашего доктора в коридоре темной ночью, то будет сложно доказать, что он милейший человек, который не приемлет насилия». «Хорошо. Я рад, что вы это понимаете», — улыбнулся Ксавьер. «Китти, Джуби, помогите нашим гостям разместиться в свободной комнате и подобрать подходящую одежду. У вас ведь нет с собой запасной?» На их покачивание головой он лишь понимающе кивнул. «Сделаем в лучшем виде», — загорелись глазами две девчонки, переглянувшись меж собой. «И почему у меня такое ощущение, что ты кинул их в пасть дьяволятам?» — с улыбкой проговорила Арара, смотря вслед уходящему за дверь трио девушек. Глава 20. Право на неожиданность. В это же время, на одной из дорог Северного Салема, округа Уэстчестер, штата Нью-Йорк, направляясь к своей цели, я обдумывал свои последние шаги. Заигрывание с Гидрой, прямая конфронтация с Эшайтеом, связь Тесс со школой Ксавьера, оставленный в живых Харди. Каждое из этих действий довольно рискованно и сулит многочисленные проблемы. Если дело примет скверный оборот, я стану врагом сразу двух мощных организаций, что имеют средства и возможности меня найти и устранить, несмотря на мои умения. В таком случае я могу сделать лишь одно, но высвобождение моей силы и проклятия – это средство последнего шанса. Не будет победителей, только проигравшие. Не думаю, что смогу это сделать, если не буду уверен, что моя семья в любом случае пострадает. Тем не менее, в случае, если я смогу все сделать так, как продумал, то получу выгоду в куда большем количестве. Риски в любом случае будут, от этого никуда не деться. Я живу с мечом над головой с тех пор, как в мою жизнь вошел тот, кто себя называл Рамосом. Он следил за мной с самого рождения, видел каждый шаг и слышал каждое слово, а потом встретил по дороге из детского сада, подгадав момент, когда Тессы не будет рядом, как и встречающих обычно дяди с тетей, и сделал предложение, от которого я не имел возможности отказаться. И ведь как хорошо успел меня узнать. Будь на моем месте обычный ребенок, то либо не понял бы намеков, либо испугался и рассказал обо всем семье, тем самым подставив их под удар. Думаю, это была его проверка, и я ее прошел, став его учеником и подопечным, которого он натаскивал. Не могу понять, для чего. И вот итог, если мне все удастся, то я сокрушу сразу обе организации, получу в свое распоряжение их ресурсы и связи, а затем, моя империя воссияет, заняв освободившееся много тысяч лет назад место, и я поведу ее вперед сквозь века, подобно моему отцу, сделав человечество самым могущественным игроком на просторах галактики, а там, но это слишком далекие этапы плана, которые пока рано просчитывать. Уже сейчас в моей игре появились новые переменные, грозящие проблемами. Начать стоит с этой подражательницы моей сестры, которая имела те же способности, которые мы получили. Но я видел проект, я видел записи инцидента, исходники, анализы, лабораторные опыты. Я уже достаточно хорошо изучил произошедшее с нами, чтобы быть уверенным, повторить подобное просто нереально. Шанс на это столь мизерный, а требования столь невероятные, что даже про магию говорить не стоит, и впрямь лишь божественное чудо способно это сотворить. Причем не те, кто так себя называет, вроде асгардцев или остальных недобитков из Олимпийского и прочих пантеонов, которых мы не успели вывести, как крыс из своего дома, в прошлом. Кстати, странно, что про них сейчас ничего не слышно. Это означает, что они либо все же сдохли, либо же заняты чем-то еще. Но к этому вопросу я вернусь, как только получу относительную свободу действий. Но эта девчонка не единственная проблема. Со мной на связь вышел Мандарин, точнее, тот мужчина, который себя так зовет. Учитывая, что он работает или просто имеет связь с рукой, я даже не знаю, к чему стоит готовиться. Что он, что эта организация, оба мне абсолютно незнакомы. Хотя кое-что я могу сказать, они связаны еще и с Маклуанами. Та статуэтка, те кольца и их умения, которые я успел оценить в скоротечных схватках, это точно не совпадение. Тут впору говорить о системе, и мне она не нравится тем больше, чем более стройной и обширной выходит. Союзники, конкуренты, разные ветви одной организации, вряд ли враги, хотя полностью отметать не стоит, но сам факт их общения говорит об ином. В связи с этим вызов Мандарина может оказаться как ловушкой, так и готовностью к союзу и партнерству, а может и закулисной вознёй ради лишнего кусочка пирога с общего стола. И стоит ли в таком случае мне в это вмешиваться, а я ведь так пока и не смог правильно расшифровать все те знаки, а также не приблизился и на 50% к формированию итогового рисунка ритуала. Мандарин мог бы в этом помочь, или же испортить все окончательно. Доверять ему не стоит, уже этого хватает, чтобы прибавить мне головной боли. А ведь еще нужно как-то улучшить оборудование девчонок, чтобы увеличить их безопасность, углубиться в исследование моей связи с сестрой, ведь теперь я уверен, что она носит совсем не физическую природу, вернее, не только физическую. Дополним это биомагнетизмом и слабым вариантом предвидения, получается, что с теми паучками было не все так просто. Явно замешана мощная магия, или же способность управления энергетическими потоками без использования технических приспособлений, посредством развитого канала в собственном теле и особых паттернов в составе нервной системы, которые и позволяют оперировать подобными квантовыми закономерностями через мыслеобразы. Да, с научной точки зрения звучит как-то громоздко, зато гораздо понятнее для человека современного склада ума. Хотя мне без разницы, как это назвать, главное, что я даже не знаю, Откуда начать разрабатывать вопрос? Ни в одном лабораторном журнале Стилвилла не было упоминаний про данную сторону вопроса, как и в дневнике Осборна, который мы с Гарри нашли дома в его кабинете. Мы просто не знаем, откуда начинать работу, учитывая, что необычные паучки просто в какой-то момент сами по себе возникли в лаборатории, а уже доктор стал их изучать и пытаться понять, что же это такое. Есть зацепка в виде исследования работы наших родителей, но тут все так же глухо. С одной стороны, сам факт, что мы смогли приспособить мутацию под себя, говорит о том, что наши гены крайне сильно подстроены друг под друга. И ладно бы, если речь шла только обо мне, я могу понять, как такое получилось бы. Но вот Тереза, она не могла иметь и не имеет моих способностей, как и иных, которые могли бы ей помочь. А все же ее ДНК легко поглотила вирус из яда паука и подстроила ее под себя. Это говорит лишь о тенденции. Дополнила картину исследования ДНК нашей матери. Она также имела необычные построения нуклеотидов, но крайне отдаленно напоминающие нашу. Судя по всему, у нее был рецессивный ген, который в сочетании с генами отца дал подобный результат, переведя эти признаки в доминанту. Вот только без его части ключа я не смогу понять этот шифр. Ну и да, не стоит оставлять без внимания и сам факт гибели Ричарда Паркера. Я не верю в то, что нам рассказали дядя с тетей и мама. Возможно, даже первые не знают всей правды, а вот Мэри не спешит делиться подробностями. Если следовать хронологии, то в ее истории есть пропуск где-то в 6-8 месяцев, о которых ничего не известно. Но должен отдать должное, не будь я так дотошен и подозрителен, то не смог бы этого понять в свое время. И теперь, а что теперь, мне все равно ничего не получится узнать, раз все ниточки оборваны. Только Ромас и Мэри Паркер знают правду, но оба мне ее не расскажут, по своим причинам. Но хотя бы я смогу начать разматывать свой клубок проблем с этой неизвестной подражательницей. Заодно и прощупаю мутантов. Зная характер Ксавьера, он не рискнет в открытую нападать на девчонок и копаться у них в мозгу. Подобное сразу же поставит на нем крест. Эти манипуляции не могут не оставлять следов, которые легко заметны. Дай ему несколько месяцев на постепенную промывку мозгов, и это было бы рискованно. Все же он не просто телепат, но и хороший психолог. Но в условиях сильного дефицита времени и кучи свидетелей, да еще и при наличии друзей и знакомых, кроме простого легкого чтения сознания, ничего предпринимать не будет. Да и то не факт, ведь они уже несколько недель носят доработанные мной ментальные барьеры, что я получил от Актриус. Силой их снимать он не станет, чтобы не портить свою репутацию и имидж, а сами девушки, надеюсь, не столь глупы, чтобы идти на поводу, если он попросит. Джессика точно не станет, она хорошо обождалась недавно. Остальные же, да и даже если он считает поверхностные мысли, то все равно ничего не узнает обо мне, кроме самого факта редкой помощи их команде. Кстати, еще проблема Джессики, сколько дел. Под такие не самые радостные мысли я подъехал к воротам большого поместья, рядом с которыми висела красивая, но достаточно скромная и элегантная табличка с названием «Школа Чарльза Ксавьера для одаренных детей». За решетчатой оградой виднелся парк, садовые насаждения, большой особняк в отдалении с кучей пристроек, несколько площадок, как спортивных, так и не совсем понятного назначения, а также пруд, выглядывавший из-за пригорка чуть в стороне. Благолепие, природа и полная открытость, если не знать о мерах безопасности, которые еще и наверняка усилили после моего визита. Добрый день. Нажав на кнопку интеркома у ворот, проговорил я, слегка высунувшись из окна водительской двери. Добрый день, могу я вам чем-то помочь? Отозвался женский голос. Я его ранее не слышал, вроде бы. Да, меня зовут Александр Паркер. Моя сестра сказала, что находится у вас, вот и. Да, ее зовут Тереза Паркер. Говорю, попутно осматривая владения, изображая не самого уверенного человека. Ну, в самом деле, это поместье выглядит слишком богато для простого обывателя, даже если тот из Нью-Йорка. Да, конечно, добро пожаловать в школу для одаренных детей Чарльза Ксавьера, доброжелательно проговорили динамики, вместе с чем ворота перед автомобилем открылись будто бы сами собой, дополняя ощущение элитарности и необычности заведения. Хорошая уловка. Езжайте по дорожке до входа в главное здание. Вас встретят и отключились. Да, спасибо. Отозвался я, после чего повел машину вперед, аккуратно выруливая меж элементов садового декора и с любопытством разглядывая все вокруг. Хотя ранее мне довелось наизусть выучить расположение почти каждого из них, сейчас я замечал кое-какие изменения. Например, датчики у забора явно сместили, судя по изменению положения клумб и витых лоз. Фонтан по центру дорожки поменял верхнюю часть, где ранее был усилитель сигнала. Есть еще несколько изменений, но там уж непонятно, просто изменился вкус у декоратора или же решили дополнить охранные системы. Оставив автомобиль на стоянке у дома, я закрыл ее через брелок и направился к крыльцу, где меня встречала Джин Грей. «Хм, я говорил точно не с нею по интеркому. Уж голос этой девушки я бы узнал из тысячи. Не знаю даже, почему, но было такое ощущение. Она также сейчас всматривалась в меня, стреляя зелеными глазами по всей фигуре, особенно часто задевая глаза за стеклами очков. Думаю, это из-за полной тишины в эфире. Диск ментальной блокады все еще на мне. Привет», помахала мне девушка с улыбкой. «Александр, меня зовут Джин Грей». «Да, привет, я помню. Мы виделись в парке несколько недель назад», чуть замявшись, говорю ей, смущенно опуская глаза. «Точно, вот и свиделись опять. Твоя сестра сейчас, Лекс», выпрыгнула из двери упомянутая, быстро подойдя ко мне и сдавливая в своих объятиях. «Черт, она же почувствует. Ка-ха-ха-ха-ха-ка». Задушенно всхлипнул я, слабо трепыхаясь и стараясь полностью расслабить все мускулы в теле, чем делаю наружные ткани тела куда мягче на ощупь. «Тесха, ой», тут же опомнилась она, явно сильно испугавшись эффекта, даже поддержала меня, пока я не восстановил контроль над телом. Это выглядело достаточно убедительно для всех. Еще не разогнувшись от якобы боли, слабости и шока, я уже опознал большую часть пришедших вместе с сестрой субъектов. Из моих знакомых тут были МДЖ и Джессика, рядом с которыми почему-то притулилась миниатюрная на вид блондинка в молодежной одежде с выстриженным левым виском. Чуть сбоку обозначился контингент школы в виде самого профессора Ксавьера на своей инвалидной коляске и его помощницы Арара Монро, которая наверняка со мною и беседовала. Ее голос я мог и не узнать, так как не слышал ни разу. К Джин подошел Скотт, попытавшись невзначай либо похлопать по-дружески, либо приобнять уже с иным оттенком отношений, но та сделала вид, что заинтересовалась чем-то и вышла вперед, избежав контакта с ним. А вот в окнах особняка было несколько любопытных мордашек детей всех возрастов. «Прости, Лекс, я не специально, я... Ох, дай мне минутку», попросил ее, продолжая опираться на руку сестры. «Может, стоит отвезти его в лазарет?» предложила Джин Грей, встав к нам поближе. «Думаю, лучше пока пройти в гостиную и присесть», выехав чуть вперед на кресле, миролюбиво предложил Чарльз Ксавьер. «Там вы сможете отдохнуть с дороги, перекусить и поговорить. Если, конечно, вам, мистер Паркер, на самом деле не требуется помощь врача. У нас есть...» «Нет, не думаю, что все так плохо, все же смог я выпрямиться», не смело улыбаясь ему. Взгляды мне достались различные, но ни одного насмешливого или презрительного, хотя от парня с глазами-плазмометами тянуло чем-то таким, но не сильно. Они все знали тайну сестры, в том числе и эта блондинка, что не сводит с меня глаз. Она точно не была ранее среди персонала или учеников школы. К тому же мне крайне неуютно от ее внимания, будто бы она меня раньше знала, ищет на лице что-то знакомое, как и Джессика при нашей первой встрече. «Может», оборачиваюсь в сторону машины. «Лекс, даже не вздумай в таком состоянии садиться за руль. И вообще, где Гарри? Ты говорил, что приедешь вместе с ним», тут же оборвала мои намеки Тереза, как я и рассчитывал. «Ну, он хотел поехать вместе со мной, но ему позвонили по делам компании, так что, развожу руками. Зато он дал мне машину и сказал, что можно вернуть потом, когда будет время. Да и завтра в школе увидимся. Кстати, МДЖ, да-да, со мной тоже все в порядке, спасибо», с улыбкой помахала мне наша подруга. «Но давайте уже пройдем внутрь, чтобы не говорить на пороге». В итоге мы все вместе зашли в поместье, после чего профессор Ксавьер, подталкивая Мэрера, отвел нас в правое крыло, где был довольно обширный кабинет с диванами, телевизором, чайным столиком и прочими удобствами. Как он сказал по дороге, не хочет привлекать внимание учеников. Сейчас у них занятия, но вскоре будет перемена, на которой начнется настоящий балаган. «Дети, ага, только забыл добавить, что еще и мутанты, которые либо не могут, либо не хотят сдерживать свои силы. Кстати, Лагана я тут не заметил. На уроке, или охране, даже запах его рядом не уловил, а сигарами тянуло отовсюду. Успел провонять. Итак, думаю, уместно будет начать со знакомства. Пусть многие из нас уже знают друг друга. С располагающим выражением лица начал говорить телепат. Как вы знаете, меня зовут Чарльз Ксавьер. Я являюсь директором этой школы. Ну, Эрра, Скотт и Джин мне в этом помогают. Их вы уже знаете. Можно на «ты»? Проговорил я, изображая неудобство от слишком уважительного обращения. Разумеется. Тогда, Алекс, можешь и меня называть Чарльз, ответил он мне с улыбкой. Но ведь вы, доктор Ксавьер, как я могу? Вскинулся я, показывая переизбыток энтузиазма и уважения к этому человеку. Доктор, спросила в никуда Тереза, поглядывая на подруг. А, ты не знала? Поворачиваюсь к ней с небольшим шоком на лице. Доктор Ксавьер написал несколько диссертаций для форума по генетике. Причем он является заслуженным ученым и лауреатом Нобелевской премии не только в ней, но и в психологии, социологии. Ох, ладно, Лекс, мы все поняли. Закатила она глаза под понимающими улыбками МДжей, Джессики и блондинки. Мой брат, жуткий ботаник и зануда, громким шепотом поделилась она с помощниками Ксавьера. Если его не сбить с мысли, он еще 3 часа распинаться будет по его любимой науке. Но, Тесс, попытался возмутиться я, вот только несколько сконфужено, под смешки уже явно веселящейся компании. Обстановку они здорово разрядили, должен признать, сделав ее более неформальной. И вообще, это же интересно. Так значит, ты читал мои труды, Алекс? Спросил тем временем с доброй улыбкой профессор. Конечно. Правда, тут же слегка заминаюсь. Я не совсем согласен с изложенными вами тезисами в последней книге про природу мутации и ее роль в жизни общества. Вот как, это интересно, и что же это? Ну, вы говорили про мутантов, будто бы это какая-то новая раса или вид. К тому же, при всем моем уважении, но природа мутации в вашей книге крайне упрощена. Нет какого-то единого гена, что разделяет людей на мутантов и нет. Все люди, мутанты, так или иначе. Что? Воскликнула Джин Грей. Да и прочие насторожились и стали внимательно ко мне прислушиваться. Ну, это так, например, вы, мисс Грей, вы тоже мутант. От моих слов она испуганно начала шарить глазами, но внезапно замерла и успокоилась, одновременно со своими знакомыми, а вот Джессика и Тереза продолжали излучать опаску. Если я правильно понял, это Чарльз им что-то передал. Ну да, он-то сразу понял, к чему я клоню. У вас рыжие волосы, зеленые глаза, белая кожа. Все это признаки определенной комбинации генов, что сложились в такую мутацию. А ведь есть люди с платиновыми волосами, брюнетки или русоволосые. Радужка также может различаться от карих оттенков до светло-голубых. Есть даже альбиносы с красными. Мы уже примерно понимаем, какие именно мутации могут это воспроизвести. Причем даже в таких мелочах это целый набор клеток ДНК. А если взять, например, какого-нибудь мутанта-телекинетика, то это уже более сложная структура. По идее, там задействована нервная система, кровообращение, все слои кожного покрова, и я даже не знаю, что еще. Все же тут требуется более плотное изучение и набор статистики. Принципы того, что мы называем телекинезом, могут оказаться крайне разнообразными. Начиная от банального биомагнетизма и до воздействия гравитации, развожу руками, все больше придавая себе вид увлекшегося человека. И ведь меня слушали. Нужно в первую очередь понять и осознать, что магия – это фантастика. Потому все видимые нами явления имеют строгую научную природу и подчиняются уже известным нам законам природы и ее константам. Все, что требуется нам для понимания, изучить это как можно лучше. Тогда не будет всей этой глупости про мутантов и чистых, как будто в средневековье опять оказались с их охотой на ведьм. Это не научно. И от вас, доктор Ксавьер, я ожидал именно подобного обоснования, а не философского трактата. Ведь таким образом вы и сами поделили людей на 2 вида, пусть и смягчили акценты. Ясно, покивал с улыбкой тот. В чем-то ты прав, но та книга была издана в первую очередь не для светил медицины, а для обывателей. Они не будут читать сложные формулы, непонятные термины и запутанные теории с бездоказательными гипотезами. Им нужно что-то более четкое, ясное и понятное. И я им дал то, что они могут понять. Указал, что мутанты, не сильно отличные от них и вполне могут стать полезными и иметь свою нишу в обществе, несмотря ни на что. И все равно мне не нравится такое упрощение. Пусть в ближайшей перспективе это и так, но в будущем при увеличении сильных признаков необычных мутаций это не встретит понимания, покачал я головой. Это сейчас известных мутантов почти и нет. Капитан Америка с его возможными потомками, да еще несколько со страниц желтой прессы, вроде бородатой женщины и карликов. Но в дальнейшем эти гены продолжат мутировать и усложняться, пока не перейдут в доминанту. И такие люди станут рождаться тут и там повсеместно. А если взять пубертатный период, когда генетическая карта организма испытывает серьезный стресс и перестройку. Я встал с диванчика и заходил из стороны в сторону, не замечая обращенных ко мне взглядов. Это же грозит тем, что еще не полностью адаптированные и выстроенные цепочки рецессивных генов выйдут наружу и создадут еще более худшую картину. А ребенок может просто не справиться со своими силами, ввиду его незрелости. Добавим сюда стресс, общественное внимание и прочие проблемы социума, в итоге это выльется в... Я резко остановился и мои глаза расширились. Вот именно потому и требуется не сразу выливать откровения на общество, а постепенно их к этому готовить, пока у нас есть время. Иначе ту самую охоту на ведьм можем получить не завтра, а сегодня, важно проговорил Чарльз, пока все присутствующие переваривали наш диалог. Впрочем, мы серьезно увлеклись и отклонились от темы, улыбнулся он, обводя глазами кабинет. Тут и я сделал вид, что только что вспомнил о зрителях и как-то слегка стушевался, избегая смотреть в глаза и даже покраснел. Но это было увлекательно. Всегда полезно услышать свежий взгляд от такого умного собеседника. Твоя сестра не врала по поводу твоего интеллекта, Алекс. Если захочешь обсудить близкие тебе темы, не стесняйся. Двери моей школы всегда открыты для пытливых умов. Ну, наверное, пробубнил я тихо себе под нос. Лекс, окликнула меня Тереза. «Ты ведь еще тут кое-кого не знаешь», — указала она глазами на блондинку рядом с собой. Та смотрела на меня с какой-то ностальгией и любопытством. «Да откуда же она меня знает?» Я перерыл всю свою память, и ее не было ни в одном эпизоде. «Позволь тебе представить Гвен Стейси. Она наша будущая одноклассница. Недавно переехала из Лос-Анджелеса со своим отцом и будет с нами учиться с завтрашнего дня. Привет», — помахал ей скромно. «Не хочу пока прикасаться». Мало ли как отреагирует. Теперь, когда я знаю про ее настоящую личность. Кстати об этом. Знакомая фамилия была в том файле, что я скинул для Джинни. Дочка нового детектива, значит, обязательно проверю. Привет, и зови меня просто Гвен. Весело улыбнулась та. Меня Алекс. Замялся я, не зная куда себя деть. Во всяком случае, так должно было выглядеть в глазах окружающих. Отлично, вот и познакомились. Хлопнула в ладоши Тереза. А теперь, думаю, о, прошу прощения, прервавший сестру звонок интеркома отвлек от нашей беседы Ксавьера. Мужчина вместе с демонстрирующей помощь инвалиду Эра отъехал в сторону и нажал кнопку на приемнике. Обычный бы человек не услышал, о чем речь с такого расстояния. Чарли, это мы, незнакомый женский голос донесся из динамика. А, вы уже здесь? Радостно проговорил мужчина. А вот Эра поморщилась. Вы быстро смогли добраться до нас из Орлеана, вылетели первым рейсом, как ты и просил, но учти, если это снова ваши игры с Эриком, в этот раз все серьезнее, но давай обсудим при личной встрече. Заходите, и он нажал клавишу, которая, судя по всему, открывала внешние ворота территории усадьбы. Хаем, новые гости, а учитывая упомянутое имя, еще и мутанты. Итак, проговорил Чарльз, вновь возвращаясь к нам. В это время мы уже вчетвером стояли у выхода. Тереза продолжала забалтывать меня, чтобы я не смог задать компрометирующие вопросы, на которые она не хотела бы отвечать. Да и, судя по всему, никто нас останавливать не собирался, как и задерживать на беседу или чай, опять же, во избежание открытия некоторых интересных фактов о подноготной данной школы. Уже уходите? Верно. Спасибо за помощь и экскурсию. Мы еще подумаем над вашим предложением, профессор Ксавьер, коротко огласила Тереза, после чего погнала нас всех на выход. Уже в дверях мы увидели, как рядом с моей машиной паркуется еще одна, и весьма дорогая, темно-красный Ford Mustang Shelby GT500 с двумя продольными черными полосами хищно рыкнул мотором напоследок и окончательно затих. После этого под нашими любопытными взглядами из него вышли три девушки. Ослепительно красивая блондинка в брючном костюме помогала выйти из салона явно слепой женщине с не менее примечательной внешностью, напоминающей лучшие английские корни аристократии. Шофером же у них выступала молодая девушка-бунтарка, одетая во все черные, с красными солнцезащитными очками, перчатками на руках и выкрашенными локонами изначально каштановых волос спереди. Они также оценили нас, но ничего не сказали, просто проследовав мимо, пока мы шли к своей машине. Ох, внезапно слепая женщина слегка неловко оступилась, сильнее оперевшись на свою помощницу, но при этом выронив трость. Мало кто заметил, но она успела еле заметно коснуться Терезы. «Не нравится мне это». Я сделал шаг вперед и наклонился к трости, чтобы оказать ей помощь. Вот только вместе со мною это сделала и бунтарка-шофер. Уй, наши лбы столкнулись, после чего мы неловко оступились, едва удержавшись на ногах и посмотрев друг на друга. «Прости, я не хотел», неловко говорю той, пока она растирает свой лоб. «Ладно, проехали», буркнули мне в ответ. После чего девушка поднялась уже вместе с тростью и помогла слепой взять ее в руку, при этом поправив на себе перчатки. «Эй, Алекс!» – позвали меня подруги, стоявшие у автомобиля. «Иду!» «Ох, Тигр, ты прям парень нарасхват!» – весело подзуживала меня МДЖ, пока мы рассаживались в салоне. За руль вновь сел я, справа сестра, а три остальные устроились позади. Едва встретил девушку, как уже смог оставить у нее о себе неизгладимые впечатления. «Ха-ха-ха, МДЖ, укоризненно замечаю ей. Действительно, это уже не так забавно, как первый десяток раз», заметила Тереза. «Кстати, Лекс, для начала давай развезем Джесс и Гвен, а потом уже к нам». «Ну, я не против». «Что такое, Ирин? Ты почувствовала что-то от них?» С легким беспокойством спросила у своей незрячей подруги и любовницы та, что выглядела как блондинка. «Нет, не знаю, это девушка, я не смогла увидеть ее будущее. Будто бы кто-то или что-то скрывает его. Это странно», ответила слепая. «Анна, да». Пребывая полностью в своих мыслях, откликнулась на свое имя подросток рядом с ними. Она все еще смотрела вслед уезжавшей машине. «Все в порядке?» Даже будучи слепой, Ирин была крайне чуткой женщиной и очень опытной, учитывая ее долгую жизнь и перипетии судьбы. Потому легко могла заметить, что ее приемную дочь гложат тяжелые думы. Ох, у нашей шельмы наступил тот самый период. Она начала интересоваться мальчиками, с хитрой улыбкой пропела блондинка. «Это ведь тот парнишка тебя заинтересовал? Не говори глупости, мама», отозвалась та, слегка насупившись. «Рей, хватит», строго отчитала подругу Ирин. Затем перевела взгляд на Анну Марию. «Что тебя так в нем заинтересовало? Ты ведь понимаешь, что...» «Я понимаю, но...» Тут девушка вновь погрузилась в воспоминания и погладила свой лоб. «Мне показалось, что...» «Да нет, вряд ли. Что именно тебе показалось?» Уже куда более заинтересованно и настойчиво вопросила слепая. «Мы касались лишь пару секунд, но... моя сила...» Он ее даже не почувствовал, и ему не стало хуже, будто бы она на него не действовала. С шоком проговорила девушка. «Ты уверена, Энн?» Подобравшись, спросила блондинка. «Это было лишь на пару секунд, вот именно. Но ведь даже за секунду я успевала ощутить это, а тут, ничего. Мы, переглянувшись меж собой, Ирин и Ривен пришли к общему мнению, попробуем посмотреть, что можно сделать. Пока же узнаем, что от нас хотел Чарльз». На этом троица закончила свои перешептывания и подошла к встречающей их делегации, к которой присоединился хмурый лохматый мужчина с сигарой в зубах, что, к удивлению всех, кто его знал, приветливо кивнул блондинке, получив такой же в ответ. В это же время, особняк Старка в Малибу, едва Тони собирался сделать первый шаг, как его мягко придержали за локоть и отстранили в сторону, пока вперед скользнула быстрая юркая фигура, придерживая рукой края короткой джинсовой куртки. Насколько мужчина знал, у его телохранительницы там был приторочен ствол, что-то немецкое или бельгийское, вроде бы, но с небольшими дополнениями. Эх, а ведь сколько раз он ей говорил дать оружие ему на посмотреть, давно бы улучшил сей девайс, превратив его в настоящее произведение искусства. А это не фари все усмехается да нос воротит. Ох, как же она бесила его. Причем это касалось не только подобных мелочей. В целом эта женщина будто бы задалась целью сделать жизнь мужчины невыносимой. Он мог нормально уединиться только в туалете и душе, да и то не всегда. О, как он был рад, когда она вроде как невзначай заглядывала туда к нему. Правда, почти всегда одетая и при оружии, якобы проверяла окружение. Вот только все надежды Тони на дальнейшее логичное продолжение разбивались о наглый прищур ее глаз, в которых плясали орды бесов. Старк был уверен, что она делает это специально, и ведь даже не обращала внимания на его вид, который был совсем не прикрыт, иногда даже без полотенца на причинном месте. А это, ох, что за женщина. Тони понимал, что над ним тонко издеваются. Все эти ее улыбочки, замечания, уловки. Наверное, именно так чувствовали себя жертвы уже его чувства юмора и нрава. Быть на их месте оказалось не столь хорошо. К тому же любой выход в свет превращался в сущее мучение. Ведь Джулия оказалась не просто садисткой, но и параноидальной стервой. Проверяла досконально любого, кто собирался к нему приблизиться. А ведь среди таковых были неплохие фифы с такими приятными глазу пропорциями. Пусть иногда хирургически выверенными, но это мало что меняет. На одну ночку бы хватило. Вот только это, телохранительница так рьяно начинала их проверять, следить и даже излучать почти видимую ауру угрозы, которую ощущал и сам Тони, что красотки сами разбегались уже через пару минут такой игры в гляделки, и на любое его замечание и просьбы, да даже приказы, отвечала лишь широкими глазами и недоумевающим видом, ведь точно издевается. Вчера она даже не подумала при этом скрывать своей улыбки. Да как так можно? К тому же Пиппер даже не слушала его жалобы, как обычно. Наоборот, полностью поддерживала эту невыносимую бойбабу и даже хвалила за бдительность. Женский бунт. Джули, это уже паранойя, в который раз повторил он, входя следом за девушкой в дом и скидывая пиджак на ближайший предмет мебели. Плевать куда, горничные уберут. Сюда никто не может проникнуть, без моего позволения. Верно, Джарвис? Верно, сэр, раздался голос по громкоговорителю. За исключением лиц, внесенных вами в соответствующую группу исключений. И в данный момент, тут Нефари прошла до дальней комнаты, где располагалась его зона отдыха с баром и несколькими инструментами, а также панелью телевизора. Стоило же ей открыть дверь, как оттуда полилась музыка, заставив Старка поперхнуться на очередном кивке. Один из таких объектов находится в доме. Хух, нервно вздохнул мужчина, слыша переливы красивой симфонии. Наверняка, Шопен или Моцарт, а может, еще кто, Тони не разбирался, но точно что-то известное и мощное. Другое бы тот человек не выбрал. Мне определенно надо выпить. Тогда заходи сюда, Тони, послышался спокойный голос, не прерывая мелодии. Здесь есть все, что нужно после столь тяжелого дня, который у тебя был, а уж какого насыщенного, и вроде сказано было доброжелательным тоном, без злости или гнева, но Старк не мог отделаться от мысли, что чувствует себя как мальчишка, которого отец поймал под утро возвращающимся с гулянки, а он ведь уже давно не в этом возрасте, да и его настоящий отец даже не следил за ним, отчего гулянки Тони затягивались не на один день. Хотелось привлечь внимание, наверное, а потом просто вошло в привычку. «Джулия», — проговорил Стейн, стоило им обоим присоединиться к нему в зале, «надеюсь, проблем не было?» «Никаких, сэр», — серьезно ответила женщина, стоя недалеко от рояля, за которым тот играл. И сейчас Старк подметил, что ее взгляд изменился. Уже не было той стервозности и несерьезности, как обычно. Она была собрана и напугана. «Да не, быть не может. Что же это радует?» — улыбнулся Абадая, пройдясь по ней взглядом, после чего перевел его на Тони. «Я рад, что пока мне приходится разбираться с кучей жалоб, штрафных санкций, попыток оттяпать у нас лишний кусок компании и просто бессовестных наездов больших шишек из правительства, вы не доставляете мне больших хлопот, позволяя спокойно заниматься этим делом. А то бы у меня от нервного расстройства последние волосы выпали с головы, предварительно посидев». «Так и есть», — изобразил на лице улыбку Тони, наливая себе в бокал джин, после чего закинул пару кубиков льда. «Сейчас ему просто необходимо освежиться». «Да, так и есть». Внезапно мелодия оборвалась, а крышка с силой захлопнулась, отчего Старк едва не опрокинул напиток на себя, а его телохранительница едва не вздрогнула. «Тони, конечно же, так и есть. Ведь ты не летаешь хрен знает куда на другой континент и не устраиваешь там свою мини-войнушку, не так ли?» Взгляд Стейна стал строгим и пронзительным. Брови на переносице сошлись, придавая ему весьма зловещий вид, а голос – БРРР, и ведь даже не кричал. «Ну ладно ты, великовозрастный балбес, у которого вечно шило в заднице играет», – махнул старик в его сторону. «Но ты, Джулия», – перевел он свой взгляд на девушку, будто бы смотря на нее через прицел автомата. «Какого черта я узнаю об этом от козлов в Пентагоне, а не от тебя? И я надеюсь, что ты была там с ним, не так ли?» «Я, она была со мной», – попытался выгородить девушку Тони. «Нет, сэр, меня там не было», — Вот только та и не думала хвататься за брошенный им спасательный круг, выдав себя с головой, как и его. При этом на нее было страшно и стыдно смотреть, вся бледная, голова опущена, глаза полуприкрыта, не желая встречаться с разгневанным взглядом начальства, а щеки слегка покраснели от стыда. «Ясно», — тихо, но очень веско проговорил Стейн, после чего вздохнул и встал. «Думаю, я переоценил тебя. Спокойная жизнь оказала на твои профессиональные навыки деструктивный эффект, слишком расслабив. Думаю, что она — это лучший телохранитель, который у меня был», — перебил его вновь Тони, понимая, что если сейчас смолодушничает и промедлит, то лишится общества Нефари. А он, несмотря на все его внутренние ругательства в ее сторону и стоны, не желал этого. Девушка оказалась крайне цепляющей. К тому же ее собирались наказать незаслуженно. Тони сам устраивал свои выходки, а теперь оказывается, она его прикрывала перед Абадеей, за что будет уволена. Такое мужчина допустить не мог, иначе просто не мог бы называть себя мужчиной. И да, то, что он до сих пор не смог залезть к ней в трусики, не играет никакой роли. Определенно, он джентльмен, и даже местами рыцарь, учитывая, что теперь находится в его мастерской в подвале. Если бы это было так, Тони, то я бы не волновался. Тебе не о чем волноваться, Абадая. Со мной все в порядке. Эти маджахеды ничего не смогут со мной сделать. Это все равно, что говорить, будто бы обезьяны с палками способны навредить современному танку. Постарался убедительно доказать свою позицию Старк. ТСК, Тони. Старый партнер встал и подошел к нему. Пойми наконец, что это не игрушки. Один шальной выстрел. Случайность. Да просто если какая-нибудь непредусмотренная мелочь пойдет не так, и ты можешь уже не вернуться. Я тебя один раз едва не потерял, сынок, — обнял он Старка за плечи. Хотя его взгляд оставался все таким же строгим и пронзительным, но Тони видел за ним что-то еще. Не страх, но нечто близкое. Переживание за него. И не хочу повторять подобный опыт. К тому же не стоит недооценивать обезьян. Среди них могут затесаться вполне себе умные особи, которые раздобыли противотанковые установки. Наши противники не упустят шанса закончить начатое. Я понимаю, Абадая, — сжал руку друга на своем плече Старк, — но уверяю тебя, что все предусмотрел. К тому же, он высвободился и чуть прошелся, собираясь с мыслями и вспоминая, почему вообще затеял эти турне. Именно из-за наших друзей я этим и занимаюсь. Поясни. Наше оружие, что оказалось на складах боевиков. Они точно получили его нелегально, но не украли, а купили у кого-то. Кого-то со связями. И эта цепочка должна вести в очень интересные места. Тот парень, которого ты вычислил, поводил перед собой бокалом Тони, я проверил его. Да, он мог подделывать наши подписи и печати и делал это. Джарвис смог найти больше нескольких тысяч договоров, по которым оружие списывалось со складов и исчезало в никуда. Или же во время перевозки его оказывалось не столько, сколько было при погрузке начальному заказчику. Куча накладных, сметы, акты списания и прочее, не подкопаешься. Если не знать, я бы реально решил, что сам все это организовал, или же это действовал ты за моей спиной. Вот только есть одна проблема, такие схемы не провернуть парой человек, да даже десяткам. Для подобных махинаций нужны большие ресурсы и связи, ведь здесь и транспорт потребуется, и разрешение на перевозку специфического груза через границу, и связи на таможне и в полиции. Плюс еще и Пентагон, который должен был заверить списание якобы бракованного груза. А деньги? А главы всех этих незаконных движений в Европе, Азии и Африке? Так что наш друг явно действовал не один. Но теперь мы не сможем его раскрутить или отследить, потому что ты разобрался с ним и его друзьями, обрубив эту часть ниточки.